А теперь я вам покажу тип шумоподавления, который называется шумовые ворота. Они не предназначены для удаления шипения, как в прошлый раз. Они предназначены для закрывания звука в промежутках между фразами. Когда человек молчит, то чтобы у нас ничего там на заднем плане не стучало, не шипело. Это хорошо подходит, когда у вас хорошая запись, но соседи стучат, где-то что-то шелестит на заднем плане, и это все нам нужно в промежутках прикрыть. Шумовые ворота, или по-английски noise gate, находятся в подменю эффекты. Acoustic mirror. Идем стрелочкой вверх, нам там будет ближе. Вибрато 17 из реверб, резонансный, высота то на подменю. Шумоподавитель 13 из 19. Вот сюда мы и заходим. Шумоподавление 000, шумная дима.вав, предустановленная настройка, комбинированный список закрыто, редактор выделено, без названия. Я, конечно, забыл вначале прокрутить мое шумное демо, оно все такое же шумное. Итак, выбираем любой пресет, ну хотя бы... Сис длительное время спада, сис медленная атака, сис сбросить назначение по умолчанию, сис сбросить... О, здесь есть дефолт, но давайте им и воспользуемся. Здесь всего-навсего три настроечки. Порог срабатывания шумоподавителя, атака и релиз, или отпускание по-нашему. Заходим в табуляции и сразу что мы услышим. Диалог минус 20 0 дБ, пороговый уровень от бесконечности до 0 дБ, редактор пусто. Мы стали на ползунок. Как обращаться с ползунками в программе SoundForge пользователям NVDA и JAWS, я рассказывал в предыдущих главах. Покажу на примере NVDA. Джазисты просто включают полное подсвечивание джазового экрана и крутят ползунок стрелками и страницами вниз. Мы попали на ползунок чувствительности порога срабатывания шумовых ворот. По умолчанию он стоит на минус 20 дБ. То есть все звуки, которые будут тише, чем 20 дБ, будут закрыты шумоподавителем. Он их просто не пропустит. Регулировать этот ползунок можно с помощью стрелок и страницы вверх и вниз. Стрелками мы ходим по десятым долям дБ, страницами вверх и вниз ходим по целым дБ. Но давайте немножко опустим порог хотя бы до минус 30 дБ. Пусто. И теперь калькуляторным блоком я посмотрю, что у меня здесь. Минус 30 0 дБ, текст только для чтения. Минус 30 дБ. Ну давайте еще на пятерочку. Пусто. Минус 35 0 дБ, текст только для чтения. Вот, минус 35 дБ. Все, что будет ниже 35 дБ, оно будет закрыто шумоподавителем, шумовыми воротами. Ну, в принципе, буду называть его шумоподавитель. С ползунком порога срабатывания мы разобрались. То есть, если я сейчас его задеру хотя бы до минус 15, возможно будет такой эффект, что голос по краям будет заглатываться. Будет некрасиво. Проходим табуляции дальше. Время атаки от 1 до 500 мс. Редактор пусто. Ползунком пользоваться неудобно. Здесь есть цифровой редактор. Редактор выделено 3. Здесь можно выставлять минимальное значение 1 миллисекунда, максимальное значение 0,5 секунды. Если я поставлю полсекунды, то возможно такие вещи, когда шумовые ворота будут открываться еще до звучания голоса, там на вдохе или там на каком-то более тихом звуке, то бишь шум будет появляться еще перед голосом. Обычно я выставляю 50 миллисекунд. 5-0. Время редактор выделено 50. Это оптимальное значение, когда атака, то бишь, когда шумоподавитель будет открываться перед звучанием голоса, будет не такая резкая, но достаточно упругая, чтобы совсем не быть таким, как бы, мягким. Чтобы, когда голос начинает звучать, шумоподавитель открывался прямо перед голосом. Почему же называется атака? Да, когда шумоподавитель претерпевает атаку голосом и начинает открываться. Теперь переходим на релиз. Время угасания от 1 до 5.00 мс. Редактор пусто. Переходим на цифровой редактор. Редактор выделено 100. Здесь немножко другие параметры. Минимальное значение 1 миллисекунда, максимальное значение 5 секунд. Не знаю, правда, нафига так, но иногда, наверное, нужно. Здесь я, лично я, ставлю тоже 50 миллисекунд. 5, выделение 0, ок, кнопка, диалог минус 35, 0 дБ, редактор выделено 50. Этого мне достаточно, чтобы шумоподавитель закрылся быстро после голоса, но не так резко, чтобы совсем уже захлопнуться, чтобы все-таки какая-то жизнь все-таки на записи присутствовала. Опять же таки, это параметры мои. Ваши же параметры могут быть совсем другими. Пробуйте с атакой, пробуйте с релизом. Возможно, ваши значения будут больше, чем мои, или наоборот меньше. Все зависит от качества записи и громкости вашего звука, записанного в файле. Все, на этом настройки закончены. Идем на кнопку ОК или сначала сходим на просмотр. ОК кнопка. Отмена кнопка. Предпросмотр кнопка. Нажимаем предпросмотр и слушаем. Пробел. Всем по привету. Это демозапись с фоновым шумом. Специально для моего подкаста. Предпросмотр. Как видите, в промежутках шумоподавитель прикрывал все, что творилось на заднем плане, но на фоне голоса шум появлялся. Ведь это же не шумоподавитель, по сути, это шумовые ворота. Вот когда мы прошумодавили свой голос, избавились от фонового шипения, но у нас там на заднем плане коты ходят, соседи что-то бушуют. Вот эти звуки в промежутках между словами мы можем прикрыть вот этими шумовыми воротами. Опять же таки, работать надо очень аккуратно. Ну давайте повысим порог срабатывания. Диалог минус 35.0 дБ. Пусто. Повысили порог на 5 дБ, поставили его на 30. Минус 30.0 дБ. И теперь сгоняем на просмотр, послушаем, что у нас там получилось. Предпросмотр кнопка. Пробел. Всем по привету. Это демозапись с фоновым шумом. Специально для моего подкаста. Предпросмотр. Ну, в целом слушать можно. Шумы в промежутках уже прикрылись полностью. На фоне голоса, конечно, есть. Но поскольку шумы довольно-таки сильные, то это, конечно, немножко режет слух. Но, опять же таки, повторюсь, что я специально сделал это все утрированно, чтобы это все можно было наглядно услышать. Но если ваши микрофоны так шумят, честно говоря, советую купить чего-нибудь получше, чтобы хотя бы не так шипело. 100% гарантия будет услады вашим ушам и ушам ваших слушателей. Как говорится, когда плохая картинка, это еще стерпеть можно, но когда плохой звук, то многие видосы даже не смотрятся. И людям плевать, что картинка снята в 4К, а звук, как из, простите, туалета. Я думаю, мало охотников будет смотреть такое красивое, но с плохим звуком видео. Итак, с шумоподавителем разобрались.